Откуда мне знать, что я ей теперь скажу? А зачем с ней вообще в таком случае разговаривать? Гораздо проще уклониться от этого разговора и улизнуть. Ланг порывисто сказал. Конечно, я бы охотно так и поступил. А то у меня уже голова отказывается что-либо соображать. Послушайте, а если мы поступим так? Я отвезу вас в какой-нибудь отель. Там вы зарегистрируетесь под вымышленным именем, а позднее сумеете как-нибудь связаться с миссис Тор и дать ей любые объяснения, какие вам за это время придут в голову. Пока же, я считаю, никому и ничего говорить не нужно. А со мной вы можете поддерживать постоянную связь. Ланг медленно кивнул головой. Я могу взять с собой кое-что из вещей. Только сначала мне надо сходить в банк и снять хотя бы немного денег со счета. Последнее совершенно не обязательно. На первый случай я дам вам немного денег, а когда вам понадобится еще, вы мне позвоните по телефону. Потом рассчитаемся. Я напишу вам номер, по которому вы в любое время сможете меня отыскать. Ланг неожиданно схватил адвоката за руку своими сильными, несколько узловатыми пальцами. Вы поступаете очень даже благородно, мистер Мейсон. Раз вы поддержали меня в такую минуту, я тоже перед вами в долгу не останусь. Позднее я вам и расскажу, чего в действительности хочет мистер Франклин Тор. Только дайте мне возможность все как следует обмозговать. Потом я сам вам позвоню. Почему же вы не можете рассказать мне об этом прямо сейчас? На физиономии садовника сразу появилось какое-то отчужденное выражение. «Нет, не сейчас», — твердо сказал он. «Сначала мне надо кое-что обдумать и кое в чем увериться. Но, пожалуй, потом я вам все выложу. Я позвоню вам завтра днем». А сейчас лучше не уговаривайте меня. Все равно ничего не добьетесь. Я должен кое-чего дождаться. Мейсон внимательно посмотрел на него. Это кое-что не утренняя ли газета с описанием убийства Лича? Ланг покачал головой. Или же полицейский рапорт о попытке отравления миссис Матильды Тор? Не жмите на меня. Я же с вами говорю по-хорошему. Мейсон рассмеялся. «Ладно уж, поехали. Я устрою вас в симпатичном отеле. Допустим, вы назоветесь Томасом Триммером. Да, кстати, мне придется забрать с собой котенка и позаботиться, чтобы за ним хорошенько присмотрели». Ланг обеспокоенно взглянул на зверька. «Не вздумайте только отдать его плохие руки. Будьте спокойны». Глава 16. Элен Кендалл ожидала в комнате для сиделок в больнице. Ей казалось, что она провела здесь бесконечно много времени. Она до того нервничала, что не могла усидеть на одном месте, но в то же время чувствовала себя насколько усталой и измученной, что ей не хватало сил подняться с места и походить взад и вперед по помещению. Не меньше сотни раз за последний час она поглядывала на свои часики, прикладывая их к уху, прислушивалась, идут ли они. Каждый раз при этом говоря себе, что больше она не может ожидать. Но вот, в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги. Сердце ее болезненно сжалось. Не спешат ли пригласить ее к постели умирающего? Но потом она сообразила, что вестник плохих новостей обычно идет очень медленно. Так что, по-видимому, все должно было быть наоборот. Ей хотят сообщить что-то хорошее, обнадеживающее. А вдруг... Дорога каждая минута, ее хотят позвать, чтобы проститься. С побелевшими от страха губами она вскочила с кресла и стремительно направилась к выходу. Вот шаги уже замерли на пороге. В дверях стоял высокий мужчина в дорогом пальто и как бы подбадривал ее улыбкой. «Хеллоу, миссис Кендалл, вы меня не забыли?» Ее глаза широко раскрылись. «Ох, лейтенант Трек, вы что-нибудь узнали?» Трек покачал головой. «Они его оперируют уже довольно длительное время. Операция затянулась, пока искали подходящего донора, чтобы сделать переливание крови. По-моему, теперь они скоро должны закончить. Я разговаривал со старшей сестрой», — сказал лейтенант Трек. «Скажите же мне, каково его состояние? — с мольбой в голосе спросила она.